Глава 8. Три голоса. 1961-1965 годы. Эпиграф. Мне голос был, он звал утешно. Анна Ахматова. В 1961-62 годах в моей читательской судьбе произошли одно за другим три события, которые я могу считать поворотными, разбивающими жизнь на до и после. Первое событие называлось Селлинджер, второе – Бродский, третье – Солженицын. Селлинджер. Выход романа «Над пропастью во ржи» некоторые исследователи сравнивали с публикацией гётевского Вертера. Тогда в Германии конца XVIII века произошел скачок числа самоубийств среди молодых людей, и многие из них находились с томиком Вертера в кармане. Раздавались голоса, обвинявшие Гёте в этих трагедиях. Резонанс, произведенный во всем мире романом Селлинджера, тоже был огромным. Но трагический аспект этого успеха был впоследствии высвечен не самоубийцами, а молодыми людьми, стрелявшими в других. По крайней мере, двое знаменитых убийц объявили «Над пропастью во ржи» главной книгой своей жизни. Марк Чепмен, убивший певца Джона Леннона в 1980 году, и Джон Хинкли, стрелявший в президента Рейгана в 1981. Когда следователи спрашивали Чепмена, почему он застрелил Леннона, тот отвечал только одно: «Читайте «Над пропастью во ржи». Там найдете ответ». Думается, на страшном суде истории и литературы не найдется прокурора, который решится всерьез предъявить Селлинджеру обвинение в пролившейся крови. Как всякий великий писатель, он просто задел какой-то больной нерв своей эпохи и извлек ответное «да» из миллионов сердец, в том числе и из сердец потенциальных психопатов-убийц. Над загадкой мировой славы этого романа бились, бьются, будут биться сотни литературоведов. Я могу только попытаться вспомнить те чувства, которые вскипали в сердце 50 лет назад, и надеяться на то, что в главном они были похожи на чувства других читателей. Самое первое, важное, все перевешивающее, подарком с небес. У меня в жизни никогда еще не было такого чувства, такого яркого, такого искреннего, такого измученного, такого смелого, такого непредсказуемого, такого сердечного друга, как Холден Колфилд. Русский перевод английского «you» множественным «вы» слегка размывал интимность рассказа, но даже это «вы» я воспринимал как обращенное ко мне одному. И чем же был измучен этот внезапно ворвавшийся в мою жизнь новый друг? Да тем же, чем и я. С каждым днем, с каждым шагом, с каждым встречным человеком он все глубже осознавал свою безнадежную несовместимость с окружающим миром, в который ему предстояло вступить. Только у него хватало духу снова и снова говорить этому миру свое смелое «нет», а у меня не хватало. Разве посмел бы я написать в экзаменационном сочинении такую дерзость, зная точно, что за нее меня исключат из школы? Разве решился бы обругать в лицо здоровенного сутенера, вымогающего деньги, или возненавидеть хотя бы в душе важного заезжего оратора на школьной трибуне, изрекающего заезженные пошлости, или спугнуть сарказмом девушку, пришедшую к нему на свидание? Нет, я попытался бы убедить себя, что все нормально, что сутенерам и положено вымогать и насильничать, а ораторам говорить скучные глупости, а не нравится, так не слушай, думай о чем-нибудь другом. Как перевести на русский язык слово «phony»? Фальшь, липа, претензия, лицемерный, самодовольный, надутый важностью? Если бы удалось в одном слове слить все эти свойства, оно, это слово, описало бы точно то, чего мой друг Холден боялся больше всего — стать фауни. Пусть выгоняют из школы, пусть от холода сводит пальцы и зубы, пусть сутенер изобьет и ограбит, все не так страшно, как оказаться фауни. Но если ты предъявляешь такие требования себе и другим, пространство вокруг тебя пустеет, остается одна лишь любимая сестренка Фиби. Но и она способна бросить Холдену справедливый, о, безжалостная мудрость младенца, укор. Ты никого не любишь. Я люблю брата Али, пытается защищаться Холден. Али умер, говорит Фиби, а ты не любишь ничего и никого на свете. И Холден начинает судорожно рыться в памяти и перебирает мимолетные впечатления, вызвавшие у него короткую вспышку нежности. Двух монахинь, встреченных им в кафе, которым отдал на бедных свои последние $20. Отчаянно смелого слабака из своей бывшей школы, который предпочел выброситься из окна, но не стерпеть унижений, которым его подвергали одноклассники. Свою странную мечту — стать спасателем малышей, которые играют во ржи и могут свалиться в пропасть. Не густо, не густо. Однако, чем убийственнее разлетались стрелы сарказма и презрения Холдена, тем драгоценнее становилась для меня его дружба. До тех пор, пока он делился своим гневом и раздражением со мной, я оставался как бы его пощаженным избранником, тем единственным, в кого стрелы не летели, кому он мог довериться полностью. Где еще в жизни найдешь друга, для которого ты стал единственно возможным собеседником? Да, он не прощает окружающим даже россыпь прыщей на лице, даже ржавчину на бритве, даже обшарпанные чемоданы, даже некрасивую шляпу. Но мне нет нужды подражать ему в этом. Зато ему я прощаю все. То, что он не может будить друзей посреди ночи. То, что обижает всех, пытающихся ему помочь. То, что издевается над продавцом в обувном магазине. То, что врет по всякому поводу и часто без всякой нужды. Нет. Такого друга мы не забываем до конца жизни.